Ну, слушайте, ребята, я прочитаю вам Денискин рассказ, который называется «Англичанин Павля». «Завтра 1 сентября», — сказала мама. «И вот наступила осень, и ты пойдешь уже во второй класс. О, как летит время!» «И по этому случаю», — подхватил папа, — «мы сейчас зарежем арбуза!» И он взял ножик и взрезал арбуз. Когда он резал, был слышен такой полный, приятный, зеленый, спелый треск, что у меня прямо спина похолодела от предчувствия, как я буду есть этот арбуз. И я уже раскрыл рот, чтобы вцепиться в розовый арбузный ломоть, но тут дверь распахнулась, и в комнату вошел Павля. Мы все страшно обрадовались, потому что он давно уже не был у нас, и мы по нем соскучились. «Ох, кто пришел!» — сказал папа. «Сам Павля пришел, сам Павля Бородавля!» «Садись с нами, Павлик, арбуз есть», — сказала мама. «Дениска, подвинься!» Я сказал «Привет!» и дал ему место рядом с собой. Он сказал «Привет!» и сел. И мы начали есть, и долго ели, и молчали. Нам неохота была разговаривать. А о чем тут разговаривать, когда во рту такая вкуснотища? И когда Павле давали третий кусок, он сказал: «Ах, люблю я арбуз! Даже очень! Мне бабушка никогда не дает его в волю поесть!» «А почему?» – спросила мама. «Она говорит, что после арбуза у меня получается не сон, а сплошная беготня!» «Права», – сказал папа. «Вот поэтому-то мы едим арбуз с утра пораньше. К вечеру его действие кончается, и можно спокойно спать. Ешь давай, не бойся!» «Я не боюсь», – сказал Павля. И мы все опять занялись делом, и опять долго молчали. И когда мама стала убирать корки, папа сказал: «А ты чего, Павля, так давно не был у нас?» «Да», — сказал я. «Где ты пропадал? Что ты делал?» И тут Павля напыжился, покраснел, поглядел по сторонам и вдруг небрежно так обронил, словно нехотя: «Что делал, что делал? Английский изучал, вот что!» Я прямо опешил. Я сразу понял, что все лето зря прочепушил. С ежами возился, футбол играл, пустяками занимался. А вот Павля, он время не терял, нет, шалишь. Он работал над собой, он повышал свой уровень образования. Он изучал английский язык и теперь, небось, сможет переписываться с английскими пионерами и читать английские книжки. Я сразу почувствовал, что умираю от зависти. А тут еще мама добавила: «Вот, Дениска, учись, это тебе не футбол». «Молодец», — сказал папа, «молодец, уважаю». Павля прямо засиял. К нам в гости приехал студент Сева. Так вот, он со мной каждый день занимается, вот уже целых 2 месяца. Прямо замучил совсем. «А что, трудный английский язык?» — спросил я. «С ума сойти», — вздохнул Павля. «Еще бы не трудный», — вмешался папа. «Там у них сам черт ногу сломит. Уж очень сложное правописание. Пишется «Ливерпуль», а читается «Манчестер». «Ну да», — сказал я. «Верно, Павля?» «Прям беда», — сказал Павля. «Я совсем измучился от этих занятий, похудел на 200 грамм». «Да что ж ты не пользуешься своими знаниями, Павлик», — сказала мама. «Ты почему, когда вошел, не сказал нам по-английски «здрасте»?» «Я «здрасте» еще не проходил», — сказал Павля. «Ну вот ты арбузы поел, почему ты не сказал «спасибо»?» «Я сказал», — сказал Павля. «Ну да, по-русски-то ты сказал, а по-английски?» «Мы до «спасибо» еще не дошли», — сказал Павля. «Очень трудное правописание». «Тогда я сказал: Павля, а ты научи-ка меня, как по-английски «раз, два, три»?» «Я этого еще не изучил», — сказал Павля. «А что ж ты изучил?» – закричал я. «За 2 месяца ты хоть что-нибудь все-таки изучил?» «Я изучил, как по-английски «Петя», – сказал Павля. «Ну как?» «Пит», – торжествующе объявил Павля. «По-английски «Петя» будет «Пит».» Он радостно засмеялся и добавил: вот завтра приду в класс и скажу Петьке Горбушкину: Петь, а Петь, дай про макашечки. Небось рот разинит, ничего не поймет. Вот потеха-то будет. Верно, Денис? Верно, сказал я. Ну, а что ты еще знаешь по-английски? Пока все, сказал папа. Эй, лягушки, нет ли среди вас моего хозяина, юного королевича? Злая волшебница околдовала его и превратила в лягушонка, а я так опечалился, что велел оковать свое сердце железным обручем, чтобы оно не разорвалось от горя. С той поры меня прозвали Железным Гейнрихом. Брожу по болотам и прудам, заглядываю в колодцы, ищу своего хозяина. И вот что произошло в одном соседнем королевстве. Ля-ля-ля-ля-ля, оп-ля, ой! Мяч в колодец уронила, был колодец так глубок. Хоть я плакала, сердилась, но помочь никто не мог. Не плачь, тебе я помогу. Твой мячик золотой найду. Но ты взамен мне слово дай, дружить со мной пообещай. Милый лягушонок, обещаю тебе все, что захочешь. Мне много не надо, я даже твоей золотой короны не хочу. А вот если бы мы играли с тобой вместе, и сидел бы я рядом с тобой за столиком, и ел бы из твоей золотой тарелочки, да разговаривал бы с тобой. Конечно же, дорогой лягушонок, все так и будет. И лягушонок нырнул в колодец. И что это глупый лягушонок болтает? Где уж ему быть человеку, товарищем? Заброшенный колодец, так глубок. Держи-ка, вот твой мячик, мой дружок. Спасибо, лягушонок. Прощай, я очень спешу. Постой, постой, ведь мне за тобой не угнаться. Но королевна и слушать его не хотела, поспешая домой. А потом и вовсе забыла про бедного лягушонка. На другой день, когда наступило время обеда, королевна вместе с отцом села за стол перед своей золотой тарелочкой. Вдруг шлеп-шлеп-шлеп взбирается кто-то по мраморной лестнице. Королевна, открой мне дверь! Ох, отец! Дитя мое, что ты так испугалась? Уж не великан ли какой спрятался за дверью и хочет тебя похитить? Ах, нет, это вовсе не великан, а мерзкий лягушонок. А что ему от тебя надо? Ах, милый батюшка, он со дна колодца достал мой мячик и стал требовать, чтобы я взяла его в товарищи. Ну, я и пообещала ему, я ведь не думала, что он может явиться сюда. Ты свое обещание должна выполнить. Ступай и открой ему дверь. Здравствуйте, ваши королевские величества. Ой, прошу к столу. Королевна, придвинь, пожалуйста, мне поближе твою золотую тарелочку. Ух, какой ужас! Я наелся досыта. А теперь пойдем в твою комнату и будем играть вместе. Как бы не так. Кто тебе в беде помог, тем пренебрегать не годится. Иди, иди поиграй с ним. Взяла королевна лягушонка и понесла к себе в комнату. Но когда представила себе, что он будет играть ее любимыми игрушками... Ну, уж теперь, мерзкий лягушонок, ты успокоишься. Вот тебе! И королевна ударила лягушонка о стену. Но только упал он на земь, как вдруг обернулся прекрасным королевичем. Ах, что это? О, прекрасная королевна! Злая волшебница околдовала меня, и никто бы не мог освободить меня из колодца, кроме вас одной. Ах. Будьте отныне моим милым другом и женой. Я согласна. О, и я согласен. Так отправимся скорее в мое королевство. Ваша карета, запряженная восьмеркой белых лошадей, ожидает вас у ворот. Здравствуй, мой верный, мой добрый Гейнрих. Железный Гейнрих, мой государь. Скорее в путь! В путь! Путь. Скорее, скорее в путь! Что это, Гейнрих? Треснула карета! Дело, сударь, тут не в этом. Это обруч сердца спал, что тоской меня сжимал, когда вы в колодце жили, да с лягушками дружили.